Глава 11. Все это время Юдит продолжала терзать пустые сосцы Рахели, и в один прекрасный день то чудо, о котором говорил Блох, произошло, и молоко действительно брызнуло, вначале редкими каплями, а потом струями, которые со дня на день становились все звончее. «Все равно, как настоящая дойная, она не даст никогда», — сказал Моше. «Главное, чтобы она оплатила ту еду, которую ты ей даешь», — ответила Юдит. «Ведь тебе именно это всего важнее, верно?» «И маленьких она никогда не родит», — угрюмо продолжал Моше, а Глоберман, прослышав о молоке Рахели, отметил этот факт в своей записной книжке, но от надежд своих не отказался. Он знал, что Рабинович терпеть не может эту противоестественную корову и по справедливости полагал, что Муше даже немного боится ее, а потому при каждом удобном случае снова напоминал ему о своем желании купить Рахель. Умный был человек, и годы торговли наделили его тонким пониманием человеческой души. Он умел распознавать беспокойство и тревогу человека по мельчайшим подергиваниям шейных мышц, различал скрытую дрожь диафрагмы и, как по карте, читал по нахмуренному лбу. Времена были тяжелые, и всякий раз, приходя к хозяину купить корову, Глоберман искоса поглядывал также на его детей. Он подмечал заплаты на их одежде и отмечал про себя, что носы изношенных детских ботинок срезаны ножом, чтобы старая обувь послужила растущему ребенку еще сезон. Он доставал из кармана коржики и оценивал, насколько жадно тянутся к нему детские руки. «Смотри», — говорил он бывало, — «у вас тут говорят обо мне всякое разное. А что я делаю, если по правде сказать? Обыкновенный фокус-покус. Ты смотришь и видишь, вот стоит корова. Раз-два, фокус-покус. Что теперь вместо коровы? Три бумажки по 10 лир, вот что». Теперь, когда надвигалась зима, Глоберман стал все чаще поговаривать о погоде, о непроходимой грязи в долине, и ой-ой-ой, какие еще дожди и холода нас ждут в этом году, Рабинович! И ой-ой-ой, во сколько тебе встанут куртки и сапоги для детей? И о своих детях он говорил, о детях, которых никто никогда не видел, и даже неизвестно было, существуют ли они на самом деле, но достаточно было ему упомянуть о куртках для малышей, как на лбу крестьянина обозначалась хмурая забота. Глоберман замечал ее раньше, чем тот успевал ее почувствовать, и понимал, что время приспело, и сейчас в самый раз достать узелок с деньгами, развязать его и пошелестеть бумажками. Но Моше страшился гнева Юдит, а Юдит не переставала дергать вялое вымя Рахели, пытаясь разогреть ее до течки. По совету дяди Менахима, она приносила ей сладкие рожки, подсластить ее обычную пищу, а по совету Шимшона Блоха бесстыдно гладила ее влажной теплой тряпкой по ягодицам и даже под хвостом, но, увы, напрасно. «Приведи ее на несколько дней к Гордону», — предложил, наконец, Блох. «Пусть посмотрит на моего красавца. Может, ей захочется тоже». Когда они вдвоем пришли в его двор, Блох вышел из-под навеса в своих резиновых сапогах, радостно улыбаясь. — Ко мне или к быку? — спросил он самым невинным тоном. Мама не сдержалась и улыбнулась. — Шошана дома? — спросила она. — Она в курятнике. — Тогда я пойду на кухню и поставлю чайник. Когда Шошана вернулась из курятника, на столе уже ждали две чашки чая. «Ты видела, какие у нас замечательные цыплята?» — спросила Шошана. «Мы купили у Шейнфельда его инкубатор. Он вдруг решил его продать. Юдит промолчала. Тяжело ему, бедняге, с тех пор, как жена от него ушла. Юдит помешивала чай. Ее взгляд был прикован к черным листочкам, кружившимся в чашке. «А что у тебя слышно?» — спросила Шушана Блох. «Все в порядке», — ответила Юдит. «Ты все еще в коровнике?» «Меня это устраивает». «Это нехорошо для тебя», — сказала Шушана. «И для Рабиновича это нехорошо, и для всей деревни». Она положила ладонь на руку мамы. «Это нехорошо, Юдит. Ты уже не молодая девушка. Сколько еще ты будешь жить одна в коровнике?» «Меня это устраивает», — повторила Юдит. «Сейчас ты еще сильная и здоровая. А что будет через 10, через 20 лет, а? А твое сердце, Юдит, и твоя матка, что будет с ними через 10 лет?» «Она в камина», — сказала Юдит. «В моем сердце пусто, а матка уже привыкла». Она выпила еще чашку чая, обняла Рахель на прощание за шею, сказала ей, что придет за ней через неделю, и пошла нанести короткий визит дяде Менахему. Оттуда она вернулась домой быстрыми, не дающими задумываться шагами.